Глава 17. В пистолете были пули с манной. Заряд куда меньше, чем то, что я использовал в винтовках, когда охотился на регатов. Но достаточно, чтобы убить человека. Одним выстрелом. А больше я не собирался церемониться с теми, кто пришел меня убивать. Фиком, а не легкие травмы, раз такие настырные. Они же не остановятся. Это приказ императора, и он для этих людей закон. Я нажал на спусковой крючок сразу, как вышел первый нападавший. Все происходило очень быстро. Охранник и оружие не успел на меня направить, как получил в лоб магическую пулю. Он отлетел на второго, что выходил следом из потайной двери. Но второй охранник быстро откинул мертвеца в сторону. Труп свалился на пол, точно мешок картошки. Все лицо второго было перепачкано кровью, отчего оскал на его лице смотрелся куда страшнее. «Убить его любой ценой!» — крикнул второй, нападавший, и стер с лица кровь, что заливала глаза. Но меня было не пронять угрозами. В стрессовых ситуациях я умел действовать быстро, очень быстро. Учился этому всю свою прошлую жизнь. И вот результат. Я воспользовался заминкой с трупом и выстрелил второй раз. В того, кто сыпал угрозами, но не успел прицелиться в меня, и тоже попал в голову. Оставшийся в кабинете целитель вскрикнул. Он схватился за голову и опустился на пол. Ничего, и до него очередь скоро дойдет. Чертов предатель. Нет бы тихо сидел, так бы жив остался. Остальные выходили быстро. Так что я попал лишь в шею третьего, и то он успел увернуться. Рана вышла несмертельной. Если бы магические пистолеты могли стрелять очередями, но это только в моих мечтах. Оружия для монстров здесь не было. От первого выстрела в меня я обернулся в сторону и выставил магический щит. Самый мощный, что только смог. Благо, что за эту ночь энергия в источнике немного восстановилась, и этого хватало на поддержку щита. Было бы больше, я бы уже велел Макару снова материализовать свою шпагу, но нет. Такой ход бы лишил сил нас обоих. В мой щит угодили сразу 7 выстрелов, а затем еще и еще. Но все пули взрывались при касании со щитом, не позволяя причинить мне вред. Я мог стрелять из-под его прикрытия, чем и пользовался. Еще 2 выстрела и минус 2. Долго же охранники соображали, что тоже надо поставить щит. И теперь нас огораживали друг от друга настоящие магические стены. Стрелять дальше было бесполезно. Я спешно убрал магический пистолет за ремень штанов и понял, что второй рукой до сих пор держу кирпич. Ха. Я начал выводить плетение в воздухе. Только вот и нападавшие стали делать то же самое. Что ж, вот и настали такие времена, когда на мое устранение отправляют только магов. Но не зря я последние месяцы уделил усиленным тренировкам. Мана у меня скопилась немного за эту ночь. На одно мощное заклинание и несколько обычных, чтобы хоть что-то осталось для моих призраков. Нельзя полностью опустошать источник, иначе потеряю и брата, и друга навсегда. Об этом я не забывал даже в пылу схватки. «Мочи их скорее!» Позади раздался голос Макара. «Я этим и занят», — спешно ответил я призраку. «Только кирпич в них не кидай!» «А то у тебя руки так и тянутся». В мой щит полетели всевозможные заклинания. От сосулек до огненных шаров, и даже ментальную атаку добавили следом. Щит выдержал все, пока я под его прикрытием готовил плетение. Но голова знатно закружилась. Ох, и непросто мне сегодня будет выжить. «Лех, ты как?» Призрак заметил, как менялось мое состояние. Меня слегка пошатывало, но я старался не сбиваться. Для этого плетения был нужен ясный ум. «Макар, вот не в тему, дай закончить», — отрезал я. «Ладно, ладно, я молчу, ты только выживи». Магические нити разной толщины сложились в сложный узор. Это было заклинание ранга мастера. И мне больше 1000 раз пришлось его отработать, чтобы без косяков выводить за долгую минуту. Но это стало нехилой ответкой врагам. Мое плетение мигом отправилось к мощному щиту, которым прикрывались противники. Оно разрослось зубьями света, словно в помещении сверкнула молния и пробила барьер. Один из лучей попал в грудь нападавшего. Он выронил из рук оружие и забился в судорогах. Волосы встали дыбом, и он упал напрочь поджаренной магией. Купол врагов был пробит, и времени я не терял. Их осталось шестеро, не считая спрятавшегося под столом целителя. Но я не обольщался. Из тоннеля могли выйти и другие. Император запросто мог натравить на меня всю свою службу безопасности. Магии у меня осталось на что-то простое. Но и среди запретных заклинаний были такие. Пока мой щит держался, выдерживая новые магические атаки. А враги не успели создать себе новую защиту, пытаясь пробить мою. И снова с кончиков пальцев сорвались магические нити. Сложились в геометрический узор. А затем зависли в воздухе, превращаясь в десяток световых стрел. «Защита иной раз важнее атаки», — сказал я и махнул рукой, посылая стрелы к своим убийцам. Я контролировал каждую, и каждая нашла свою цель. Стрелы пронзили сердца врагов одновременно, и даже до целителя долетело, который начал эту заварушку. Кабинет заполнили стоны боли, а потом все затихло. Я поспешил закрыть потайную дверь, перешагивая через трупы, пока оттуда не пришло подкрепление. И только потом выглянул в коридор и нашел Евгения, сидящим у стены. Он весь дрожал, а голова была опущена к коленям. «А имел бы магический дар, мог бы защититься», — сказал я ему и протянул руку. «Вставай, нам пора уходить». Брат поднял на меня взгляд и вздрогнул. «Ты их того? Кирпичом, что ли?» «Сбрендил? А магия мне на что? Вставай давай, кому говорю». Видимо, он плохо понимал, что произошло. От шока и не такое бывает. На кирпиче крови не было, зато я сам знатно испачкался. Но ничего, где-то здесь должна быть уборная. Отмыться и поменять рубашку не проблема. Особенно, когда в этом зале, откуда не доносится и никаких звуков, мы с братом остались вдвоем. Женя поднялся сам. Заглянул в кабинет на мгновение, а потом спешно закрыл дверь, прижавшись к ней. «Черт, да там все в телах и крови», — затараторил он. «Это те, кто хотел нас убить. Не вздумай их жалеть», — строгим тоном ответил я. «А то сейчас только жалости к мертвецам не хватало. Тут было всего два варианта. Либо они меня, либо я их прикончу». И так сложилось, что я оказался, нет, не сильнее пока что, но опытнее. В последних схватках большую часть победы мне присудила мгновенная реакция. «Пойдем домой, пока на нас снова не напали», — попросил Женя. «Рано. Сейчас мы пойдем вон в то помещение. Там я отмоюсь от крови и переоденусь, а ты умоешься. И мы выйдем в общий зал, как ни в чем не бывало, понял?» «Серьезно?» «Да, Жень, серьезно. Императора нам пока не убить, а вот его шавок можно». Я достал из кармана склянку с ядом и продемонстрировал брату. «Ну как? Скоро все увидишь. Давай скорее, время не ждет». Я снял с одного из охранников, вырубленных снотворными иглами, белую рубашку. Конечно, не огнеупорная, но зато без пятен крови. А на моем черном костюме их особо видно не было, так что его не стал менять. Сам умылся, тщательно вымыл руки и привел себя в нормальный вид. Женя же взбодрился и уже трезвой походкой направился к залу. Я приоткрыл широкие створки и поймал на себе удивленный взгляд еще двух охранников. Двое громил стояли у двери и никого не пускали. Ждали, пока нас убьют. А вот фиг там. И обратно в коридор при всех гостях они нас тоже загонять не станут. Поэтому мы с Женей вышли, как ни в чем не бывало, а двое громил просочились внутрь. Ох, и знатно же они офигеют от увиденного. Мы направились в гущу толпы. Лиси и Лиза стояли рядом. Одна держала в руках стакан апельсинового сока, а другая медленно пила шампанское. «Вы долго», — обеспокоенно сказала Лиси. «Да, пришлось задержаться», — ответил я и взял сок из рук Лизы. Она неоднозначно на меня посмотрела. Прошлась взглядом с головы до ног. А я залпом выпил кислый напиток. Не компот из столового училища, но тоже неплохо. «Нам лучше уходить, мой князь?» — шепотом спросила княжна. «Нет. Уйти значит показать, что мы боимся». Лиза без сомнения все поняла. Ей, как одной из немногих трезвых на этом балу, Внимательности было не занимать. И она прекрасно видела, как охранники стягиваются в коридор, откуда вышли мы с братом. «Что тогда делать?» — осторожно спросила Лиза. Она говорила так, чтобы больше никто из проходящих мимо гостей нас не услышал. «Позови Свету и Машу с питомцами». Княжна кивнула и направилась к столу. По пути она столкнулась с Русланом и намекнула, чтобы пригласил Свету на танец. А Макса и уговаривать не пришлось. Маша сама подошла к нему. Леся тем временем едва слышно расспрашивала Евгения, потому что не понимала, что случилось, и он отвечал тихо ей на ухо. И с каждым сказанным словом глаза красноволосые становились все больше и больше. Двое братьев и Маша со Светой спустились в общий зал. Заиграла музыка вальса. А я в очередной раз мысленно выругался, что расписание этого бала составляли для каких-то стариков. Я последние месяцы учился сражаться, а не танцевать. Поэтому избегал сложных танцев, а вальс для меня был одним из таких. Поэтому, пока Маша и Света танцевали с моими братьями, мы с Лизой стояли в стороне у стола с закусками и шампанским. Здесь была целая пирамида из бокалов, которую слуги постоянно обновляли. «Что ты задумал?» — наклонившись к уху, спросила Лиза. «Прикрой меня всего на пару секунд». Она удивленно кивнула. А я зашел за спину княжны и под прикрытием ее пышного платья забрался под стол. Вылил яд на мраморную плитку пола и быстро вернулся. «Потанцуем?» — с улыбкой предложил я княжне. «Конечно, мой князь». «Только я совсем плохо в вальсе», — слегка усмехнулся я. «Да, я уже заметила, что танцы — твоя слабая сторона. Никто не идеален». «Отнюдь. Для меня ты идеален», — томным тоном сказала Лиза. «Ох, и какая же она обворожительная. Для той, что из врага за несколько дней превратилась в мою невесту». Но несмотря на этот выгодный союз, я не переставал смотреть в сторону Маши и Леси. Политический брак — это одно, а то, чего я искал, — совершенно другое. Нечто большее, чем просто союз и доверие. Но сейчас не время размышлять о дамах. Когда вальс закончился, заиграла более бодрая мелодия. И мы с Русланом поменялись парами. Пока танцевал со Светой и объяснил ей, что надо делать. Сестра кивнула, и уже через несколько секунд Марс забрался под стол с закусками. Я повторил трюк с Машей, и вскоре из-под этого же стола выбралась булочка. Только вот теперь когти обоих питомцев были смазаны ядом, а четкие команды от хозяек получены. Осталось лишь отойти в сторону и наблюдать. Звери бродили по залу, но за столько часов к ним уже все привыкли. И Марс, и булочка вызывали больше умиления, чем страха. Поэтому охранники на входе не обратили на них внимания. И когда Марс поцарапал мужчине щиколотку, тот ничего не понял. Да, для действия этого яда хватило бы всего укола. И на мою удачу он действовал не мгновенно. Уже мертвый целитель знал, чем следует убивать важных гостей, чтобы они хотя бы успели выйти из его кабинета. Марс и булочка действовали аккуратно под присмотром своих хозяек. Иной раз они успевали отбежать раньше, чем охранник замечал царапину. Конечно, вскоре они поняли подвох. Ненавязчиво попросили отвезти животных подальше, уже в другой коридор. Там-то и началось веселье. Сам не видел, но девушки рассказывали, какие образы посылали питомцы. «Марс убежал на второй этаж», — сказала Света, поедая бутерброд с икрой. «А булочка уже на третьем», — улыбнулась графиня. Со стороны казалось, что мы мило беседуем. Еще и Евгений подошел с новой бутылкой шампанского. Правда, непонятно, откуда он их брал, ведь слуги разносили напитки уже в бокалах. «Минус трое», — произнесла Света. «А у меня пятеро». Животные действовали избирательно. Слуг они не трогали, а вот на каждом из охранников в черном костюме оставалась царапина. Члены службы безопасности легко узнавались по одинаковой форме, поэтому даже животные не могли ошибиться. И самое прекрасное в этой схеме, что отравленные охранники из-за накатывающей слабости не могли поймать волка и гепарда по всему дворцу. Питомцы бегали быстро. А все дворяне, оставшиеся в большом бальном зале, даже не подозревали о происходящем за стенами. К 5 утра питомцы вышли из того самого коридора, куда их попросили отвезти охранники. Их уже никто не преследовал. Марс и Булочка вальяжно развалились возле хозяек, и больше из того коридора никто не выходил. «Хороший мальчик», — говорила Марсу Света, гладя его по холке. «Он выглядит крайне довольным», — подметил я. «Конечно, для него этот вечер перестал быть скучным», — тихо хохотнула сестра. Яд действовал постепенно. Поэтому и охранники покидали зал один за другим, не понимая, что же с ними происходит. «Слуги выглядят напуганными», — шепнула мне на ухо Лиза. «Неважно, когда они начнут говорить, будет уже поздно», — улыбнулся я княжне. «Император не оставит это просто так. Еще бы. Только посмотри, какие взгляды он на нас бросает», — так же тихо ответил я. Конечно, император не мог не заметить происходящего. Охрана исчезла, и он остался один. Последние полчаса он не скрывал в своем взгляде желания меня убить, но продолжал улыбаться моей сестре, словно она глупая и ничего не понимает. Хотя все было очевидно и просто. Император натравил на меня всю свою службу безопасности, которая сегодня была во дворце. К утру император лишился всей охраны. И при этом мы не оставили в бальном зале ни одного трупа. Никто не свалился замертво, и праздник продолжался. Поэтому произошедшее заметили лишь немногие из гостей. Теперь сюда только военных звать, или императору самому меня на дуэль вызывать. Но он не станет этого делать. Ведь теперь он в курсе, что я знаю о его секрете. Если бы император не объявил сегодня о помолвке с моей сестрой, завтра я бы уже оказался в опале. Романов сам усложнил себе жизнь, и теперь... ему придется быть гораздо хитрее. Ну и я буду ждать следующий ход, пока готовлю свой. Уверен, что покушение продолжится. Сперва тихо, как император пытался сделать сегодня, но рано или поздно эмоции возьмут вверх, и он решится на что-то серьезное, что взбаламутит весь дворянский омут. И тогда аристократия будет готова к правде. Но это случится отнюдь не сегодня. И черт возьми, если бы императора можно было отравить, да или убить другим известным человечеству способом, я бы уже это сделал, но нет. У него столько жизненной энергии, что хватит ни на одно покушение. И ни на одну жизнь. Сколько душ он поглотил ради продления собственной жизни на века. Счет шел на тысячи, если не больше. Не хочу даже считать, сколько людей убили регаты. Не просто сожрали из-за собственных инстинктов, а передали души тому, кто ими управляет. Этот бал стал роковым, потому что он прямо обозначил наше противостояние с императором. И так, как я и хотел, не в открытую, а из тени. До апреля у меня достаточно времени, а вот уже потом. Если не успею, то от мести императора меня ничто не спасет. В 6 утра мы вышли из дворца императора и сели в лимузины, которые приехали за нашей семьей. Как почетные гости мы уходили после благодарных речей императору одними из первых. Тот еще фарс, аж тошно. Но иначе нельзя, если я не хочу гражданской войны. Вот я благодарю императора за приглашение, а он вежливо отвечает. Говорим одно, а сами думаем, как бы друг друга прикончить. «Леш, ну ты и придумал с ядом. Я до сих пор в шоке», — призналась Маша и улыбнулась. «Да, это же гениально», — поддержала Света. «И Марсу очень понравилось». «Какая у меня кровожадная семья», — ответил я девушкам с легкой иронией и перевел взгляд к окну. 1 января. Повсюду горели праздничные огни, но рассвет и не думал начинаться. Эта ночь стала для меня поистине незабываемой. «Не кровожадная, а хитрая», — Света подняла вверх указательный палец. «Император хотел тебя убить, но вместо этого ты сам убил всю его охрану. Причем так, что никто из гостей этого не заметил. Ну, подумаешь, зверюшки бегали туда-сюда от скуки. Они тоже молодцы. Я заметила, что большинство царапали со спины почти незаметно», — сказала Маша. «Не сделай ты этого, мы бы живыми не вышли». «Ну, ты точно бы не вышел», — осознал Евгений. «И теперь мне придется самому спать в окружении охраны», — ответил я и начал прикидывать в голове, как обезопаситься от следующих покушений. Да и семью нужно защитить. Они ни в коем случае не должны попасть под удар. «Так это не проблема. У тебя же есть призрачная охрана», — вспомнила Лисси. «Пусть Макар научит остальных сражаться на шпагах. Тогда любой будет готов». «Это мысль», — я кивнул красноволосый. «К черту слежку за Шолоховыми. Лучше у меня будет призрачный отряд охраны». «Ой, за моей семьей?» «Значит, тот в душе был твой», — вспомнила Лиза, но уже без обвинительного тона. «Да, в этот день призрак вернулся. Поэтому он не солгал», — объяснил я. «После заключенного союза я мог быть достаточно откровенен с княжной. Она уже не посмеет меня предать». «Так и знала. Мой князь, сколько же еще сюрпризов ты приготовил? Особенно для моей семьи». Лиза посмотрела мне в глаза. «Много. И начнем мы с ритуала переселения душ. Ты же его знаешь?» — серьезно спросил я. Улыбка сползла с лица Елизаветы. «Знаю. Но зачем?» «Мне нужно изгнать душу из брата. Исправить то, что ваша семья сделала с ним давным-давно», — объяснил я. «Мой князь, к сожалению, это не так просто. Я сделаю все возможное, но ты должен учесть. Всегда есть риск, что после ритуала уйдут обе души. Подселить чужую всегда просто, а вот изгнать ее обратно практически невозможно». «Но шанс есть?» — уточнила Лисси. Женя же слушал с открытым ртом. «Есть, небольшой. Все зависит от силы воли той души, что хочет остаться», — объяснила княжна. «Жень, а ты готов на такой риск?» — прямо спросил я у брата. «Попробуем изгнать чужую душу. Или же ты хочешь остаться с ней до конца жизни?» Брат не спешил отвечать. Зная Евгения, я ожидал, что он выберет самый простой вариант. Дальше будет пить и заглушать голоса в голове. И так до бесконечности. Но ответ брата смог удивить нас всех.